Восстановившись окончательно, я все же навестил свою подругу в ее убежище. Когда-то давно оно поражало посетителей своим величием и великолепием. Храм выстроили в огромной пещере естественного происхождения, в которой хорошо чувствовался поток необычной энергии, идущей из земных глубин. Люди облагородили пещеру и сделали удобный спуск с лестницей, некогда отделанной розовым мрамором. Время не пощадило плодов человеческого труда, от которого к настоящему времени мало что осталось. Но сама пещера сохранилась, как сохранились внушительные гранитные алтари, установленные в ней. По словам Ливы, здесь над ними не властвуют законы мира, они не могут разрушиться, даже если сам Бог, кому они принадлежали, погибнет. Алтари просто потеряют своего владельца и смогут обрести нового, если тот окропит их своей кровью. Находка этого заброшенного храма для моей прекрасной богини стала очень большой удачей. Через здешние алтари она могла обращаться к самой силе земли. Другие боги давно утратили связь с этим древним осколком еще до имперского величия, потому все алтари Лиева забрала под себя. Только благодаря им и накопленной в них за долгие века силе она и смогла продержаться целую неделю без запасов, отбивая одну атаку верных псов Кирина за другой. А мне достались все трофеи с них, на которые больше никто не претендовал. Трофеи оказались не слишком ценными, как изначально ожидалось, зато их было много, чуть больше 350 комплектов полного воинского снаряжения и амуниции. Утомился, быстро обирая мертвые тела одно за другим, благоухавшие, естественно, совсем не духами. Смерть, она вообще плохо пахнет. Все погибшие бойцы имели при жизни очень приличную защиту, длинные кольчуги тонкой выделки с капюшоном, закрывавшим шею и голову, пластинчатые наручи и поножи. Сталь, из которой все это изготовлено, показалась мне подозрительной, изделия из нее имели не менее 1500 единиц прочности, по мнению перстня-определителя, но никакой упрочняющей магии и магической обработки он не показывал. Мой вооруженный взгляд тоже замечал только самый обычный металл, без каких-либо вкраплений силы. Заподозрив неладное, наложил конструкт упрочнения на одну из кольчуг ради проверки своей догадки. Однако, вопреки ожиданию, тот отработал штатно, увеличив имевшуюся прочность еще на треть, как ему и полагалось. Стоит заметить, магические конструкты упрочнения подразделялись на несколько видов, каждый из которых обладал определенными достоинствами и недостатками. К примеру, тот, что я сейчас наложил, требовал прорвы энергии для работы и являлся пассивным постоянного действия. Он структурировал атомы металла, устраняя из него все потенциальные дефекты кристаллической решетки. Годился исключительно для однородных металлических изделий, при изготовлении которых не применялась магия. Наличие любых остаточных хвостов связанной силы внутри полностью нарушало его работу, и обрабатываемое изделие разрушалось прямо во время обработки. Именно потому я и выбрал его для проверки, заподозрив присутствие темной магии. В арсенале владеющих магией мастеров-оружейников имелись и другие конструкты, в том числе активные, требующие периодической подзарядки и обеспечивающие дополнительную прочность за счет увеличения ковалентной связи атомов друг с другом от вложенной силы. Были еще и комбинированные конструкты, и какие-то специализированные для сплавов и композитов, но про них мне ничего не известно, кроме того, что они существуют. Ибо я сам не являлся специалистом по обработке обычных металлов, только по тем, которые поддаются воздействию силы. На аукционе когда-то купил 9 дневников мастеров-оружейников прошлого, откуда и почерпнул свои нынешние знания. Вооружение павших бойцов оказалось на редкость единообразным. Булатные мечи с проявленным радужным рисунком на поверхности металла, а также сдвоенные арбалеты с рычажным взводом у каждого. Кинжалы, ножи, топоры и прочее полезное добро тоже присутствовало в числе их снаряжения. Какой-либо магии в их одежде и оружии не нашлось, зато общее исполнение оказалось на самом высшем уровне. Даже плащи и сапоги поражали качеством выделки кожи. Магии магических вещей не обнаружилось и у поверженного третьего адепта. Вообще ничего. Корона оказалась лишь бесхитростным куском хорошо зачерненного серебра с крупным черным алмазом, вделанным в один из зубцов. Складывалось впечатление, темная магия явно конфликтует с любой другой. Кто ее активно использует, стараются обходиться только своими силами, брезгуя даже целительскими амулетами. Возможно, корона прежде имела какое-то магическое свойство, полностью утратившее после смерти своего носителя. Когда сделаю свой личный зал славы, положу ее туда как диковинный охотничий трофей, она красива сама по себе. Но далеко не все трофеи стоило брать и тем более оставлять. Темный алтарь для человеческих жертвоприношений, который мы вскоре нашли в мертвом лагере, пришлось оттащить подальше от руин города и медленно разрушать, вложив немало сил, как моих, так и богини. Иначе высвобожденная энергия боли и страданий многочисленных жертв, окончивших на нем свой земной путь, могла принести немало бед случайным путникам, которым сильно не повезет оказаться в здешних местах. Затем мы планомерно уничтожили останки наших противников и погибших от темной волны лошадей. Водка во мне жалко до слез, и даже конская амуниция, ставшая моим трофеем, не поднимала упавшего ниже плинтуса настроения. В хлопотах и заботах совершенно бездарно прошла пара дней, изрядно вымотав меня и богиню. Замуровав вход в подземный храм, мы прыгнули сквозь пространство к ближайшему городу, дабы хорошенько отдохнуть и наконец-то насладиться встречей, оказавшейся очень недолгой. Со мной неожиданно связалась Аллея, сообщив о появлении дома новых проблем, требующих моего немедленного присутствия. Лиева же, категорически отказавшаяся знакомиться прежде срока с остальной семьей, пожелала продолжить свое мировое турне, пообещав чаще просить помощи, если опять возникнет подобная тяжелая ситуация. Глава 6. Счастье наглецов. Эх, порой так хочется поверить в людей, в их изначально благую природу, но почему-то ничего не получается. Белые кланы только-только появились, и сразу же занялись самым важным делом – разборками друг с другом. Вернувшись, застал хутор в очередной блокаде. Недавно созданный клан со звучным названием «Великие Нагибаторы» решил нанести дружеский визит клану «Семья», состоящему пока только из 4 человек и фактически являющемуся одной семьей, и сразу же потребовал от его главы, в моем персональном лице, продать за 3 копейки контрольный пакет акций, то есть полностью лечь под них. Дергаться бесполезно, мы вас все равно рано или поздно раздавим. Прямо в лицо нагло заявил мне безусый юнец в дорогущем мифриловом пластинчатом доспехе, после того как ознакомил нас со своим предложением, от которого совершенно нельзя отказываться. 80-й уровень ровно, черный ник, гильдейских значков нет, только отметка клан лидера, ответила Аллея на мой мысленный вопрос, внимательно рассмотрев дорогого в прямом смысле гостя. Да уж, вложить столько реальных денег в своего виртуального персонажа, это надо постараться. Максимально возможный покупной уровень, редкое статусное оружие и амуниция, и поистине всепробивающая уверенность в себе. До чего докатились мальчики-мажоры, совсем страх Божий потеряли. И все же мы вынуждены отказаться от столь щедрого предложения, задумчиво покачал я головой, внимательно ознакомившись с предлагаемым к подписанию договором. После недавней встречи с адептом темного обычные человеческие дрязги казались мне мелкой суетой маленьких детишек в загаженной кошками песочнице. И этот неожиданный наезд со стороны другого клана вызывал внутри исключительно позитивные эмоции, хотелось улыбаться, но ситуация требовала сохранять протокольную морду. Когда вы вскоре прибежите кланяться мне в ноги, устав умирать, условия станут заметно хуже. Продолжил давить на меня юный вождь краснокожих. А если вы нарушите хотя бы одно из этих требований, то вообще навсегда попадете в наш клановый черный список. Он раздраженно бросил передо мной на стол очередной листок. А какой фонтан эмоций, брызжущий из него во все стороны, ловило мое ментальное чутье, вообще сложно передать на словах. Собственное непререкаемое превосходство и презрение ко всем прочим проявлялись в нем лишь самыми яркими ароматами. Задавив сильное желание громко рассмеяться от дичайшей абсурдности сложившейся ситуации, я внимательно ознакомился с выставленными требованиями. Их специально заготовили на случай вероятного отказа вливаться в стройные ряды, предполагая подобное развитие событий. Что тут у нас? Ага, всем прочим кланам категорически запрещается принимать в свои ряды выбравших путь воина игроков выше 20 уровня. Нагибаторы явно хотят по-быстрому собрать все сливки и не заморачиваться долгосрочным обучением и муштрой зеленых новобранцев. Зарплаты в клане, если они действительно предполагаются, не должны превышать 500 золотых в местный месяц. Не стоит пытаться захватить баронство ток минимум год с настоящего момента, и прочие по мелочи в том же духе. Для моих планов совершенно не критично. Не вижу причин, почему стоит сказать нет. Я кинул обратно предложенный листок. Но и с вашей стороны за наше согласие стоит предложить что-то весомое. Предложил я более интересный процесс взаимовыгодной торговли вместо взаимных пикировок. Ибо если кто-то хочет покончить жизнь самоубийством, не стоит ему в этом мешать, предварительно договорившись на предмет раздела остающегося после него ценного имущества. «Достаточно и одного того, что мы вас не станем пока убивать», — фыркнул юнец, грозно сверкнув взглядом, но потом добавил, смилостивившись на показ, мол, «посмотрите, какой я добрый, прочие условия договора и бонусы с нашей стороны чуть позже обсудите с моим первым замом». После чего резко встал из-за стола и, не прощаясь, решительно покинул помещение, громко хлопнув дверью. За ним проследовала и вся его внушительная свита из полудюжины человек, до сего момента не проронивших ни слова. «Вот так надо со всеми ними разговаривать, а не сюсюкаться, как вы обычно делаете», — донесло до моего слуха подслушивающее плетение, отправленное вслед за убывшей делегацией. «Запомните, у нас за спиной реальная сила, и никто не должен вставать на нашем пути, ни сейчас, ни потом. Василий, оформи с ними договор по всем правилам, как у вас, Крючкотворов, полагается. Меня зовут Васт, сейчас я представляю интересы нашего клана», — представился вернувшийся обратно мужчина из свиты наглого юнца. Вот его эмоциональное состояние мне понравилось. Сейчас он испытывал некоторое неудобство от устроенного его малолетним шефом представления, хоть и считал, что тот находился в своем праве. Сразу видно, этого очень опытного человека приставил к нему папаша-спонсор. Если великовозрастная детка так хочет поиграть в настоящего героя, пусть, но надежной подстраховки со стороны старших товарищей еще никто не отменял. «Приношу извинения за слишком резкое выступление нашего кланового лидера. Его первый зам, казалось бы, нашел самые правильные слова в настоящий момент. Он еще юный горяч, а также наивен и непробиваемо глуп». Закончил я за него фразу, вызвав явное неудовольствие на лице переговорщика. «Я бы сильно не рекомендовал вам высказываться подобным образом по отношению к нашему лидеру», — вложил он изрядную толику угрозы в свое словесное послание. «И рядом нет никого, кто способен его вовремя одернуть», — сказав, что он сильно неправ, не обратив внимания на его тон, добавил я: «Неужели вам до сих пор не стало понятно, что вы сейчас находитесь, мягко говоря, в достаточно неудобном положении, чтобы такое открыто говорить?» Васт вскинул бровь, показывая свое недоумение по поводу моих слов. Похоже, наглость и дерзость того юнца оказалась заразной. «А чем вообще вы мне можете угрожать?» Расслабившись на показ и откинувшись на спинку стула, спросил я его. «По одному моему сигналу вас всех сейчас отправят на перерождение и больше не выпустят из священной рощи в большой мир, а все здешние постройки сожгут. Вас ведь только четверо, а у нас в клане уже 2000 бойцов не ниже 20 уровня. Снесем и не заметим, и нам за все это не придется отвечать. Штраф можно списать на накладные расходы. Вам должно быть хорошо известно, что у нас тоже есть соответствующий договор с королем, разрешающий насильственные действия против других официальных кланов в случае прямого конфликта или его обоснованной угрозы». За маской доброго дядюшки явственно проступил зубастый оскал сильного хищника. «Раз пошел такой разговор, могу вас сильно обрадовать. Пришла и моя пора разговаривать жестко. Ваши люди вокруг хутора и на его территории сейчас сидят на настоящем управляемом минном поле. Вы тут далеко не первые со всякими необоснованными претензиями. Мы к таким деловым разговорам заранее подготовились. Можете попытаться проверить нас на прочность, если так сильно хотите, мин не жалко. Только потом конфликт не получится по-тихому замять. Взгляните внимательно, каким цветом отображается мое имя, а потом вспомните, что это случайно означает. ХМ, благородный золотой ник с дополнительной приставкой, и почему никто не обратил внимания? Мне все же удалось вывести своего противника из равновесия. Он быстро понял, в каком интересном положении оказался весь его клан по прихоти какого-то глупого мальчишки, судя по мгновенно побелевшему лицу. За нападение простолюдина на благородного первому назначается свидание с палачом без какого-либо разбирательства причин. Достаточно установления самого факта. Высказанные прежде угрозы и обещания внесения меня и моих людей в ваш клановый черный список приравниваются к подобному нападению с соответствующими результатами. Говорите, уже успели набрать 2000 бойцов, веревки в королевстве опять станут дефицитом. Окончательно добил я оппонента своими словами, судя по его эмоциональной реакции при совершенно закаменевшем лице. Но почему вы так легко согласились с нашими требованиями? Бывалый переговорщик быстро совладал со своими эмоциями, поняв, что у него есть реальная возможность выскользнуть из виселичной петли. Роль стены, о которую безумцы разбивают свои дурные головы, далеко не самое интересное, уклончиво ответил я ему. И потом, я всегда предпочитаю чувству собственной важности живые деньги и другие блага. Раз штрафы за регулярные убийства членов других кланов входят в ваш бюджет, то он вполне потянет и кое-какие иные статьи расходов. С этого момента переговоры превратились в торг. Я сходу потребовал 12 миллионов за манипуляции со своей совестью, обещая навсегда забыть о возникшем инциденте, и годовое согласие с представленными требованиями нагибаторов к другим независимым кланам. Через год договор полностью утрачивает силу и заключается заново при взаимном согласии сторон. Судя по эмоциям моего оппонента, он явно ожидал больших претензий, но все равно попытался сбить мне аппетит. Профессионализм, однако, пришлось с цифрами наглядно показать ему, что в представляемый им клан вложены куда более значительные средства и не стоит ими напрасно рисковать. Потом, учитывая общий бюджет стремительно расширяющегося клана, явно претендующего на реальное лидерство, это не такие уж большие деньги. В общем, убедил, но мне этого показалось мало. Помня о том, что самые крепкие договоры должны оставаться взаимовыгодными, предложил внимательнее присмотреться к моим видимым данным еще раз. «Невероятно!» – громко воскликнул Васт после долгого рассматривания моей персоны. По рассказу Алли, информация системы о каком-то игроке видна далеко не сразу. Издали вообще ничего не видно. При продолжительном зрительном контакте с небольшого расстояния над головой другого персонажа проявляется его имя и уровень, а затем и дополнительная информация в виде тех же гильдейских знаков. Редко кто успевает ее разглядеть, если специально не постарается. Мне же, понятно, вообще ничего не видно. Интерфейс игрока полностью отсутствует. Судя по всему, это главная причина того, что меня не закинуло в наградную героическую локацию сразу же после победы над адептом темного. И как вы успели получить столько официально подтвержденных профессиональных рангов? Это же просто бездна времени и сил, не считая денег. Пораженно спросил меня полномочный представитель нагибаторов. Каждый стремится создать свой собственный капитал. Я по возможности уклонился от прямого ответа. Кто-то вкладывает в золото, кто-то в акции, а кому-то приходит в голову идея вложиться в себя. Если вашему клану или вам лично нужно что-либо из редкого оружия, амуниции или магических предметов, теперь знаете, к кому обращаться. У меня имеются свои каналы поставок и выходы на мастеров, причем ни одного королевства, порой можно достать совершенно невероятные предметы и далеко не по заоблачным ценам. Закинул на пробу свою притягательную любителям крутых понтов и статусов наживку. «Знаете, нам действительно много чего нужно», — сразу же смекнул Васт, к чему я клоню. «На редких больших аукционах в торговых городах далеко не все можно купить, да и с доступностью рядовой магии тут хватает проблем. Потому нам стоит внимательно ознакомиться с вашим предложением. Надеюсь, имеется какой-то список». Список у меня действительно был. Вернее, не список, а целая пухлая тетрадь, куда я заносил не особенно ценные и нужные трофеи, которые стоит продать, а также собственную магическую и алхимическую продукцию. Естественно, большей частью без упоминания каких-либо цен, только описание предметов и их свойств. Примерные цены имелись только у предметов, близкие аналоги которых я видел в свободной продаже или на аукционных торгах с соответствующими пометками. Для порядка вышел из гостиной комнаты, где мы проводили переговоры, и вернулся обратно, положив пухлую тетрадь на стол перед собеседником. Здесь только то, что можно достать относительно быстро, день-два, неделя максимум. Эликсиры и свитки практически без ограничений по количеству, но в разумных пределах и не для перепродажи на сторону. Можно заказать и то, чего здесь нет, возможности, сроки исполнения и цены обсуждаются, дополнительно пояснил на словах. Васт надолго завис, тщательно, с реально горящим взором изучая исписанные листы. Такого обширного предложения он явно не ожидал. «Мне требуется срочно посоветоваться с людьми. Могу ли я взять с собой этот список?» Наконец-то спросил он. «Берите, как определитесь со своими потребностями, обращайтесь», ответил ему, кивнув. На этом наши затянувшиеся переговоры благополучно закончились. Все чужаки покинули наши земли, а мы благодаря подслушивающему плетению стали невидимыми свидетелями грандиозного разноса, устроенного слишком многое возомнившему о себе молодому лидеру клана его заместителями. Так забористо ругаться даже я не умел. Никогда не ожидал такой большой помощи от обыкновенного шпионажа. Вслед за первым подслушивающим плетением пришлось отправлять еще 6 и постараться ничего ценного не упустить из подслушанных разговоров руководства чужого клана. Несмотря на пафосное и весьма тенденциозное название, нагибаторов сделали настоящие профи, у которых стоит хорошенько поучиться. Если начать рассказ издалека, то получится примерно следующее. В каких-то других игровых проектах некогда существовал сильный клан игроков. Большая его часть перешла в новую цифровую вселенную и попыталась сразу же воссоздать свой клан тут, благо им удалось перейти сюда в числе первых, сохранив многое от своих прошлых персонажей. Но столкнувшись с запредельной сложностью и чудовищной дороговизной такого проекта, они стали искать богатых спонсоров. Действительно, с ценами на оружие и воинскую амуницию здесь все очень печально, не говоря уже про боевую магию. Я понимал, что это сделано специально для активного развития исключительно мирных социальных тенденций, но сие понимание никак не способствовало достижению моих личных целей. Если посчитать финансовый расклад, получалась достаточно стройная картина. Средняя месячная зарплата хорошего специалиста в реальном мире в пересчете на виртуальное золото давала около 1000 монет плюс-минус пару сотен, учитывая фактор времени. За один месяц реальности тут проходит 4, местные зарплаты редко превышают 300 золотых. И на эти деньги здесь можно очень хорошо устроиться, если не думать о войне и битвах. Впрочем, кожаная броня с медными нашивками и простейшее оружие из бронзы вполне доступно, полный комплект обойдется в те же 300, но на серьезную войну с ним лучше не ходить, разве только в роли смазки для мечей и удобных мишеней для стрелков. Изделия же из железа резко дорожают. Качественный меч из хорошей стали здесь продают за 1000 золотых, а плохонький боевой лук – за 1500. Цены на арбалеты начинаются от 3. Стальной кольчуги дешевле пары тысяч не найти. Такие деньги просят за исключительно простые вещи. Если же в них есть какая-либо магия, то цены сразу удваиваются, утраиваются и так дальше. Боевые магические амулеты стоят уже десятки тысяч. Впрочем, одноразовые свитки вполне доступны. Подсчитав все необходимые, получаем примерный бюджет на обмундирование и вооружение одного нормального воина, который только начинается от 10 тысяч, если покупать вещи в свободной продаже. Кланы могут содержать собственных мастеров-оружейников, но это тоже весьма затратное дело. Обучение у местных дорого, продолжительно и связано с кучей условностей. В общем, если грубо прикинуть, быстро создать клан с сильным войском в имеющихся условиях возможно только с массовым привлечением средств извне. Потому находка того мальчика-мажора, который стал официальным клановым лидером нагибаторов, позволила команде профессиональных игроков осуществить свое желание. Если бы еще тот чаще слушал мудрых замов и не совал свой длинный нос во все важные дела, вообще наступила бы полная идиллия. Однако вместе с мальчиком пришла и его команда поддержки, сумевшая оценить предложенный бизнес-план, сочтя его вполне воплощаемым и сулящим неплохие дивиденды. Новый клан быстро набирал численность, планируя постепенно подмять все королевства под себя, радуя своих основателей неуклонно растущими доходами. По крайней мере, именно так говорили эти люди между собой. Они еще не догадывались, с чем именно им придется столкнуться при попытке захвата баронства ТОК. Даже десятки тысяч бойцов 20 и выше уровней им в этом совершенно не помогут. Но они не ограничивались одним баронством, предлагаемым по королевскому заданию. Нагибаторы стремились взять под контроль все доступные ресурсы, способные дать быстрый доход, серебряные рудники, золотые прииски, перерабатывающие предприятия и независимые объединения мастеров-оружейников в небольших городках. Используя классические рейдерские схемы и подкуп отдельных чиновников, они быстро распространяли свое влияние. Столичные гильдии пока им оказались не по зубам. Основной доход они рассчитывали получать от примкнувших к ним сторонних игроков, обещая им развлечения, защиту и возможное перерождение после достижения 100 уровня. Причем обещали уже сейчас, а медведь-то, тихо сопя в своей берлоге, еще не догадывался, что его шкуру уже успели несколько раз поделить некоторые шустрые охотники. В нагибаторах зарплату могли получить лишь очень немногие наиболее ценные члены клана, остальным же приходилось, наоборот, платить из собственного кармана. Принимали в клан только тех, кто уже как-то показал себя и имел собственное оружие и амуницию. Для тех, у кого хватало силы или других нужных качеств, но имелись определенные материальные затруднения, существовал внутренний лизинг, то есть передача соклановцам оружия и амуниции с возможностью постепенного выкупа его в личную собственность. При своих клановых оружейниках и других мастерах они могли себе подобное позволить, не очень финансово напрягаясь. Правда, их мастера пока способны изготавливать только самое простое оружие, но на первых порах именно оно массово и требовалось. Несмотря на всю жесткость предлагаемых ими сторонним игрокам условий, недостатка в рекрутах они не испытывали, своевременно придавив всех потенциальных конкурентов. Нам же оставалось только учиться у них и придумывать свои особые условия для тех, кто захочет влиться в наши ряды. Правила нагибаторов нам совсем не подойдут, мы все же семья. Глава 7. Клан, дело серьезное. Незаметно у всех нас начались трудовые будни. Я ушел с головой в алхимию и производство амулетов. Мое деловое предложение руководство нагибаторов оценило по достоинству, скупив оптом практически все магические неликвиды за 7 миллионов и выдав дополнительный заказ на вчетверо большую сумму. Это только для начала, дабы проверить реальные возможности моих гипотетических партнеров. Кроме кучи лечебных и защитных амулетов им требовалась разработка и последующее серийное изготовление особого кланового перстня. Он должен сочетать опознавательный и контрольный функционал в виде пространственного детектора и маяка, действующего по запросу или таймеру, иметь надежную личностную привязку и многое другое. Серьезный и абсолютно новый амулет, не имеющий близких аналогов. При этом цена одного изделия не должна превышать 300 золотых при минимальном 10-тысячном заказе, а всего им хотелось их 30 тысяч. Местные же маги запросили 2 миллиона только за разработку и не меньше 1000 за одно изделие при совершенно неопределенных сроках производства. Я же пообещал при той же цене разработки уложиться в желательные 300. Да только заказ исполнит очень далеко от всех мест. И если вы так хотите за полгода получить желаемое, то согласуйте дизайн и гоните деньги на бочку прямо сейчас, иначе придется ждать уже целый год. Несмотря на сильное эмоциональное неодобрение со стороны присутствовавшего на переговорах юного лидера клана, с моими условиями согласились не торгуясь. Действительно, самые добрые отношения складываются при взаимной выгоде. Нагибаторы стали лучшими друзьями немногочисленных семейников и приглашали меня и моих младших жен чаще заходить в гости и участвовать в их клановых мероприятиях. Охота, тренировки и прочие праздники жизни. Впрочем, нам хватало своих забот. Определившись со своими дальнейшими планами на ближайшее будущее, я прогулялся до гильдии практикующих магов, дабы выяснить их потребности в заготовках под амулеты, получив 4 большие книги с документацией и целый воз всяческих пожеланий на словах. А ведь еще требовалось срочно изготовить кучу запасных частей для восстановления порталов и заготовку под портальный перстень. Набрав кучу заказов и поняв, что своими силами с ними никогда не справлюсь, я занялся проектированием новых производственных амулетов, пользуясь уже имеющимся опытом. Тут и установки промышленного потокового аффинажа металлов, универсальные программируемые установщики микроскопических каналов, адаптивные принтеры магических конструктов и многое другое. Пора выходить на гораздо более высокий технологический уровень, чем имеется в настоящий момент, благо возможности вполне позволяют. Заказанный же клановый перстень я рассчитал всего за 2 дня, ничего принципиально сложного и нового в нем не было. Все плетения под него так или иначе уже имелись в моей коллекции, некоторые из них требовалось лишь пересчитать под мой вариант магии и сделать так, чтобы это не стало заметно другим магам. Благо в требованиях заказчика наличествовали дополнительные пункты маскировки настоящего функционала и защиты встроенных магем от потенциального взлома. Но кроме перстней требовалось создать и совместимые с ними амулеты управления и контроля, благо они проходили по отдельному бюджету, оплачиваясь дополнительно. Вот с ними уже пришлось изрядно повозиться, особенно с тем функционалом, про который заказчик никогда не должен узнать, даже если привлечет сторонних экспертов для проверки. В том, что она обязательно будет, и даже не одна, я нисколько не сомневался. И пока я с утра до вечера сидел взаперти, уйдя с головой в учебу и конструкторскую работу, вокруг нашего хутора постепенно вырастал настоящий военный городок. Осознав необходимость расширения площадей, дабы где-то смогли разместиться те, кто вскоре захочет вступить в наш клан, пришлось еще раз пообщаться со строителями, занимавшимися возведением моей новой гостиницы. Результаты их труда уже можно наглядно наблюдать. На месте старого здания в настоящее время имелся глубокий котлован, в котором сверкали вспышки электросварки и велась заливка бетоном стен подземных помещений. В стороне работал мощный дизель-генератор, как мне вначале показалось, выглядящий дико в здешнем магическом мире, и крутилось сразу несколько внушительных бетоногенераторов, подготавливающих раствор из отдельных компонентов. Пообщавшись с владельцем строительной компании Ивансилом, который оказался очень рад моему неожиданному визиту, высказал свое удивление по поводу хорошей организации работы, выдал ему очередной сверхсрочный заказ, предложив некоторые доработки основного строительного проекта, идеи которых пришли в мою голову. Основной доработкой на первом этапе строительства стала необходимость вплетения вместе с арматурой несущих колонн тонкой проволоки из истинного серебра при их отливке, а в основные силовые точки набора установки – маленьких алмазов. Внутри проволоки имелись микроскопические каналы с покрытием стенок золотом и платиной. Алмазы тоже являлись весьма непростыми камушками с секретом. Строитель сразу смекнул, зачем мне такое нужно и какую пользу он из этого может получить. «Вижу, вы с магической гильдией крепко подружились», — заметил он очевидный факт. «Было бы неплохо, если бы вы просветили и нас насчет всей этой невидимой материи, особенно применительно к нашей профессии, ибо без нее нам никак не удается обойтись уже на этапе проектирования. Три наших инженера отправились учиться в академию за счет компании, но от них пока никакой пользы, им еще учиться и учиться, а строить требуется уже сейчас. Местные маги категорически не хотят идти к нам на работу, довольствуясь разовыми заказами, а вы, как погляжу, уже понимаете в теме куда больше всех нас, вместе взятых. Не вижу проблем, хотя строительство и сопутствующая магия не моя специализация, могу поискать книги по теме в гильдейской библиотеке», — ответил ему, договорившись позже насчет очередных скидок и проведения семинаров, спросив в конце долгого разговора: «А кто у вас там электрику обустроил, и откуда взялся дизель? Неужели здешние мастера до такого смогли додуматься?» «Ага, жди». Ивансил сделал вид, как будто его сильно тошнит. «Есть у нас тут один кулибин, мать его так», — смачно выругался он. «Если бы не очевидная польза от некоторых его поделок, своими бы руками удавил. Тот агрегат не дизель, а тепломеханический электрогенератор с магической начинкой. В главном роторе у него стоит несколько амулетов магического щита, имеющих свойство отталкивать огонь или отталкиваться от огня. Не конструкция, а одно сплошное разорение. Федор, так звали того кулибина, тихонько растащил наше хранилище магических причиндалов и на их основе создал это чудо техники, как-то уговорив местных мастеров сделать сам генератор и несколько трансформаторов по его чертежам и непонятно как за все это расплатившись без денег. Горе изобретатели нашли друг друга, чтоб их черти побрали. Спрашивать на сей счет бесполезно, молчит, как партизан на допросе в гестапо. Без электричества ему, видите ли, никак не получить кислоты какой-то другой нужной химии. Снайперскую винтовку и бездымный порох сделать захотел, охотничек хренов, мне всю плешь проел своими безумными идеями и фантастическими прожектами. А что, ведь очень неплохо получилось. Сильные переживания строителя мне были не очень понятны. Или вы не собирались использовать электросварку? Нам маги по заказу сделали хитрые амулетные нагреватели, они работают почти как газосварка, ответил Ивансил, пояснив: если бы не цена зарядки тех амулетов, я бы Федора придушил своими руками. С его агрегатом гораздо выгоднее и быстрее работать, там только спирт с дешевым растительным маслом в качестве топлива расходуются, магический заряд ротора почти не теряется. Стало быть, не нужно часто платить магам с их неуемными аппетитами по части золота. Слушай, отдай мне того мужика в клан, он у меня быстро найдет применение своим талантам. Такой изобретатель действительно принесет немало пользы, особенно когда всерьез встанет тема космической программы, потому стоит его тащить к себе, невзирая на возможные расходы. Отдам с превеликим удовольствием, и всего за 200 тысяч монет в качестве компенсации нанесенных им убытков, быстро сориентировался владелец строительной компании, не собирающийся терять возможной прибыли. Но не прямо сейчас, он у нас на цементном заводе механизацию налаживает, как только закончит, он ваш, со всеми потрохами. Только потом не жалуйтесь на его причуды, сложный товарищ. Вот так мы и договорились. Я им лекции, Они мне быстровозводимые строения. Для военного городка клана капитальное строительство не требовалось. Простые двухэтажные домики из досок с металлическим сборным каркасом. Металл дороговат, но это обстоятельство компенсируется скоростью возведения и возможностью перетаскивания строений с одного места в другое. Про необходимость изучения учебников из академии тоже нельзя забывать. Вначале я никак не мог понять, зачем нужно изучать историю магии и жизнеописания великих деятелей прошлого. Но, как оказалось, именно на истории и именах великих магов держится весь современный магический понятийный аппарат. Характерные плетения того-то периода, классическое, легко узнаваемое по таким-то признакам магима такого-то и тому подобное в том же духе. Другие изучаемые предметы тоже оказались достаточно полезными. Хотя физика магической трансформации, подробно изложенная в одноименном учебнике, имела заметные расхождения с моими нынешними проверенными практикой представлениями, а основы расчетов энергетики плетений строились по громоздким таблицам, полученным многочисленными экспериментами магов прошлого, и особой точностью не отличались. Но без такого относительно простого инструментария невозможно быстро определить, хватит ли тебе сил на иное магическое воздействие, а начинать действие, на которое не хватит запаса энергии, просто опасно для жизни. Естественно, подобные знания должны вбиваться в головы студентов до того момента, как они смогут использовать силу. И все равно заучивание тех таблиц позволило мне немного приблизиться к пониманию сути магии, о которой никто ничего не знал. Есть такое особенное нечто, оно устойчиво работает и способно передаваться от одного человека к другому, значит, будем пользоваться. Почему оно так работает, а не иначе, сие слишком сложно понять, да и незачем, собственно. Мне же хотелось выяснить, станет ли действовать магия за пределами этой планеты и звездной системы, а без понимания сути определить это совершенно невозможно. Разве лишь многочисленными экспериментами, угрохав впустую уйму ценных ресурсов, которым может найтись более достойное применение. Я совершенно не понимал, откуда моя аура черпает энергию, а организм – жизненную силу в таком невообразимом количестве. Пища лишь частично способствовала ее пополнению, но никак не могла служить основным источником. Слишком мало ее было, и ко всему прочему начался прием в клан будущих соратников, постоянно отрывая меня от основной работы. Дав объявление в местную газету и повесив рекламные плакаты на столбы рядом с рынком, мы никак не рассчитывали на такой аншлаг. Ежедневно к нам приходили по несколько сотен желающих немедленно приобщиться к дармовым благам. Большая часть потенциальных рекрутов в первую очередь интересовалась тем, что они могут получить от клана, нежели предлагали что-либо со своей стороны. «Вы сначала дайте все, чего только нам захочется», а уж потом мы вам покажем свою удаль молодецкую. Особенно радовал регулярно задаваемый вопрос, имеется ли у вас клановый бордель, и ладно бы, если этим интересовались только мальчики, некоторым девочкам такое особенное обстоятельство тоже очень интересно, ибо они хотели предложить клану свои услуги в обмен на регулярное содержание и надежную защиту. Да, представительницы древнейшей профессии тоже быстро осознали все прелести виртуального мира и теперь искали, к кому тут можно прислониться, дабы в очередной раз не попасть в настоящее рабство, как это произошло в разгромленных темных кланах. Стоило отметить, разговоры с некоторыми такими дамами оказались весьма полезными и познавательными, ибо я с большим удивлением узнал о существовании в этом мире совершенно особой магии любви. Она позволяла быстро снимать усталость, ускорять общее развитие и создавать действенную привязанность, пусть и не самую стойкую. Самое интересное, этой самой магией, оказывается, совершенно незаметно для себя, как-то овладели мои наложницы. Именно она позволяла объединять ауры и создавать другие замечательные эффекты как в близости, так и в бою, о чем нам пока не было известно. Потому идея кланового борделя получила всемерную поддержку с нашей стороны, благо нашлась та, кто станет заниматься его развитием, а также подбором и обучением персонала. Мадам Варя, жизнерадостная розовощекая толстушка среднего возраста, оказалась исключительно деятельной натурой, готовой свернуть горы в обмен на обещание обретения ею магии жизни. И как она умудрилась вызнать у меня о наличии такой возможности, сам не знаю. Настоящий талант, ей не борделем командовать, а в разведке работать. Потому теперь всех дев, желающих подзаработать не очень напрягаясь, мы сразу же отправляли прямиком к ней, и примерно каждая пятая ей подходила. но это все равно никак не решало наших проблем с будущими бойцами и потенциальными членами клана. Столкнувшись с наплывом халявщиков и осознав, что обычными способами нам с ним не справиться, мы устроили мозговой штурм в узком семейном кругу, вылившийся в импровизированное создание отборочного конкурса, который требовалось пройти всем новобранцам. Подобные достаточно жесткие конкурсы некогда применялись в крупных компаниях, массово набиравших персонал. При общей видимости предлагаемых заданий из известной игры слабое звено критериями возможного отбора у нас служили не формальные, а исключительно личностные качества, проявляемые отдельными участниками. Игра состояла из нескольких этапов, каждый из которых строился по принципу «вошли трое, вышли двое», помимо того, что и основное задание для группы требовалось обязательно решить. Игра наглядно показывала нам и пришедшим людям, как они относятся к себе и другим, насколько им комфортно работать в ситуационно возникающих командах, есть ли у них задатки лидерских качеств и многое другое. Причем участникам тренинга по его завершении приходилось выставлять оценки друг другу, а явным лидерам, получившим высшие баллы, еще высказывать персональные характеристики всем прочим. На этом этапе мы никого официально не принимали и не выгоняли, предлагая прийти через несколько дней на следующий отборочный тур. Приходила примерно треть от прежнего состава, многие сразу же догадывались, что им тут ничего не светит, банально голосуя ногами. Мы соединяли три группы первого состава в одну второго, где проводилась уже совсем другая игра, которую мы назвали «Государство». В ней большая общая группа случайным образом делилась на три равные части, которые проходили этапы самостоятельного государственного образования в сторонке друг от друга. Группам давалось задание создать органы управления и распределить между собой роли, среди которых большая часть принадлежала к низовым классам. На одного министра должно приходиться не менее дюжины простых работников, иначе экономика не станет действующей. Время от времени в группах проводились обязательные для всех разборки. Каждый участник обязывался оставить записку для тайного голосования, в которой предлагал что-то сделать с кем-либо другим из своей группы. Или с собой, тут никаких ограничений не ставилось, как и имелась возможность бросить пустую бумажку. Можно предложить убить или изгнать того, кто так сильно мешал, сместить с занимаемого поста или наоборот, продвинуть на нужное место. А разборки шли с учетом класса. Если требования высших к низшим выполнялись всегда и полностью, то в отношении представителей своего класса эффект составлял 1/3, то есть выполнялась каждая третья по счету записка, а снизу вверх вообще действовал лишь 1% условной случайности. И все равно иногда низы договаривались и устраивали революции, смещая новоявленных королей и изгоняя министров. Убитым или изгнанным предлагалась принудительная эмиграция в другие группы, где они могли еще раз попытаться занять достойное место в тамошнем обществе. Вот так в водовороте страстей проходил целый день, а следующий начинался с того, что три сложившихся государства сводились на одной территории и ставились перед фактом, что из трех должно остаться только одно. Как они это решат, войной или миром, сохранят нынешнюю численность или перебьют 2/3 состава, сугубо их личное дело. А периодические разборки не прекращались даже во время игровых войн. Победителей среди выставленных государствами солдат в боевых столкновениях определяли брошенные игровые кости. В общем, все веселились, а кое-кто серьезно задумывался. Уж очень показательной оказалась игрушка, просвечивая внутреннюю сущность людей насквозь. Мои младшие жены постепенно освоились с проведением таких игр, и мне оставалось лишь прочитать краткую заключительную лекцию среди тех, кто достойно показал себя и получил приглашение на третий отборочный этап. «У нас не просто очередной клан, у нас семья», — говорил я им. «Можно просто работать с семьей, будучи ее партнером и получая честную оплату за любые оказанные ей услуги. Можно работать на семью, став слугой, перейдя на ее полное содержание. А можно войти составной частью, разделив имеющиеся общие блага и ответственность в зависимости от своей роли и компетенции. Семья планирует серьезно вкладываться в своих членов, но потребует от них адекватной отдачи. Просто и легко точно не будет. Думайте, выбирайте. Кто увидит свой дальнейший путь вместе с нами, подходите позже для приватных бесед». Приходили опять же далеко не все получившие приглашения. Да, мы знали, что таким образом незаметно для себя отсеяли многих сильных и весьма перспективных индивидуумов. Однако сожалеть по этому поводу никто не стал. За день я мог провести не больше десятка собеседований, оторвавшись от своих дел. Аллея же успевала плодотворно пообщаться со вдвое большим количеством человек. Все прошедшие незаметную проверку на честность зачислялись в клан рекрутами и приступали к интенсивным тренировкам под присмотром пары дюжин отставных десятников гвардии. Только столкнувшись с необходимостью найма обслуживающего персонала, я осознал, какую подлянку подкладывают другим кланам хитрые нагибаторы, выставляя требования с ограничением зарплат. Мастерам, особенно что-то собою уже представляющим, 500 золотых в месяц явно недостаточно. Им ведь требуется копить деньги на дальнейшее обучение и рецепты, а также гильдейские экзамены. Единственный выход – поднимать своих мастеров с нуля, напрямую оплачивая их расходы из клановой казны, а это существенный фактор времени. Только через пару лет клановые специалисты смогут производить действительно стоящие вещи. Но это прискорбное обстоятельство не касалось бывших военных из числа местных жителей. Для них и 300 золотых на руки при полном пансионе за счет нанимателя вполне хватало, если не потребуется воевать. Рамия напрягла свои старые связи, и теперь у нас имелось 4 дюжины седоусых инструкторов, с большим энтузиазмом приступивших к знакомой работе, делая из зеленых новобранцев некоторое подобие воинов и показывая, с какой стороны нужно держать меч. Путешествие в столицу королевства Егора откровенно разочаровало. Неприятно, когда обманываются самые лучшие ожидания. Да, он прекрасно понимал, что несколько переоценил свою значимость для других, и все равно на душе было крайне мерзко. Рассчитывал на отношение как к человеку, реально доказавшему свою силу, а не обычному, ничего не представляющему собой рядовому мясу. А ведь поводов для гордости у него хватало. Честный 65-й уровень, полученный исключительно своим потом и кровью, весьма неплохое оружие и добрая амуниция, добытая в сражениях с разбойниками всех мастей. Самооценка идейного охотника за плохими людьми стремительно рухнула и никак не хотела подниматься обратно. Еще и стража прицепилась с недружественными намерениями, еле-еле удрал от нее за город, не желая доводить дело до драки. Для любителей подраться игра представляла развлечение на любой вкус и любые возможности. Каждое крупное герцогство или королевство предлагало игрокам свои особенные условия и своих противников. Легче всего было на протяженной границе лесов и степей. В степях жили многочисленные племена кочевников. Особым миролюбием те совсем не страдали и регулярно ходили пограбить оседлых соседей большими и малыми толпами. Те отвечали им полнейшей взаимностью, устраивая периодические вылазки в степи, потому драки и сражения практически не прекращались. Кочевники не отличались особой силой и умениями, зато брали числом, да и полезного добра у них практически не встречалось. Денег нет, оружие плохое, разве только лошади, которых еще требовалось как-то суметь продать. Это дальше в королевствах они ценились, но рядом со степями спрос на них практически отсутствовал. Подлые перекупщики предлагали сущие гроши, которых едва хватало на цивильное жилье и еду. Зато в постоянных драках хорошо набирался боевой опыт, как индивидуальный, так и групповой. Дальние походы в степь могли приносить организованным воинам хорошую прибыль, ибо там обитали богатые и сильные племена кочевников, у которых имелось золото и ценные вещи, однако малым отрядам там ничего не светило, кроме бесславной гибели от стрелы в спине или сабли, с одного взмаха уменьшающий рост на целую голову. Егор же был охотником-одиночкой и не любил степей и вообще открытых пространств. Знакомые называли его лешаком. Именно в лесу он чувствовал себя как дома и мог в одиночку расправиться с целым вражеским отрядом, незаметно расстреляв своих противников из лука, пока они пытались его обнаружить. Но забирающиеся в леса кочевники ему быстро надоели, особенно учитывая отсутствие после них приличных трофеев. Только один раз ему крупно повезло встретить одиночного разведчика из какого-то богатого племени, непонятно зачем залезшего в лес, и добыть шикарный композитный лук, имевший магическое укрепление, с которым он больше никогда не расставался. Впрочем, основной причиной его ухода из пограничных со степями земель стали отряды других игроков, постепенно подмявших под себя всю местную торговлю и принявшихся активно вытеснять конкурентов. Одиночке там стало крайне неуютно. Следующим благодатным местом, где Егор попытался поискать охотничьей удачи, стали морские острова, вытянувшиеся длинной грядой параллельно континенту. Между ними можно легко и скрытно перемещаться на маленькой байдарке в хорошую погоду, дабы не сидеть на одном месте. На островах практически не встречалось лесов, зато имелись горы, к которым он тоже испытывал большую симпатию. В горах охотник быстро обнаружил пещеры, где морские разбойники прятали клады и устраивали тайные базы. Пираты реально опасны только на море, на берегу же превращаются в дичь. Учитывая постоянную грызню разбойников между собой, сторонний охотник мог хорошо порезвиться, нападая то на одних, то на других, стравливая разрозненные группы между собой. Попытки разозленных разбойников изловить или прикончить шустрого наглеца оказывались безрезультатными. Егор умел хорошо путать следы, а также устраивать ловушки и засады. В общем, драйва и развлечений ему хватило, как и ценной добычи. Из-за его регулярных шалостей чуть было не произошла настоящая война среди джентльменов удачи. Но мало взять добычу, ее надо где-то реализовать и главное – суметь распорядиться полученными деньгами. На островах отсутствовали отделения банка, а монет, золота и других ценностей по тем же горам много не потаскаешь. Из-за своей неудачной попытки сбыть некоторые трофеи он в результате и погорел. От перекупщика пираты быстро узнали, кто охотится на них и стравливает между собой. Они сумели договориться и как-то вычислили тайное логово охотника и прибрали к рукам все скопленные им там богатства, дополнительно устроив засаду, дабы его изловить. Однако тут им не повезло, скрытностью они владели плохо. Но морские разбойники не пожелали удовлетвориться лишь одними трофеями, наняв несколько команд других охотников, прекрасно ориентирующихся в горах и устроивших по островам большую облаву. Егору еле-еле удалось, бросив все лишнее, тайно проникнуть на корабль, следующий к большой земле. Так он и оказался в королевстве Лаира, где хватало столь любимых им лесов, но прятавшиеся в них противники оказались лишь акуни по зубам. Если у обычных разбойников из числа игроков, с которыми тут и без него велась настоящая война на истребление, брать было нечего, то лесные рейнджеры криминального баронства легко отправляли его на перерождение раз за разом, не позволяя обнаружить себя. Одержать победу над ними стало для Егора настоящей идеей фикс, однако в одиночку справиться с этой задачей можно даже не пытаться. Узнав, что в этом королевстве появились первые белые кланы, он решил примкнуть к одному из них, предложив свои услуги разведчика и охотника. Но в первом клане, весельчаки, отказали без объяснения причин, даже не пожелав говорить, а во втором, с дерзким названием «Великие нагибаторы», условия не понравились уже ему самому. Те в настоящий момент активно набирали количественную массу, не сильно приглядываясь к индивидуальным особенностям своих рекрутов. Формальные требования к кандидатам этого клана вполне соответствовали названию. Если уровень выше минимальной планки, свое оружие есть, становись в строй и делай, что прикажут. Все прочие объяснят в процессе. В общем, ушел он от них с боем. Занимавшийся приемом рекрутов игрок очень торопился и захотел сразу же поставить тщательно изучавшего листок с предлагаемым договором Егора в общий строй новобранцев, даже не спрашивая, хочет он того или нет, заявил: «Все равно некуда деваться, здесь, кроме нас, тебя никто к себе не возьмет», и попробовал применить силу, а такого хамского отношения к себе лешак никогда не терпел. Получив легкий удар по рукам, тот игрок схватился за оружие, но схлопотал лишь дополнительную порцию убедительных аргументов на глазах у строя новобранцев, ставших весело обсуждать происходящее. На возникший шум быстро сбежались другие желающие подраться, устроив большую свалку, а кое-кто особенно умный вовремя улизнул, не попав под раздачу. Собираясь окончательно покинуть королевство, Егор случайно наткнулся на военный городок, расположившийся в стороне от столицы. В городке кипела жизнь, на маленьких и больших площадках активно тренировалась куча народу. Тут велись занятия по обращению с мечом, учили работать в строю. Лешак залюбовался на совместную тренировку двух сильных команд. Одна выстроилась в пехотной каре, ощетинившиеся тупыми пиками, и пыталась отразить атаку другой команды. Но те применили хитрую тактику, прижимая копья защитников к земле своими щитами и вбегая по ним во вражеский строй, ударяя своими деревянными мечами им в спины. Каре было полностью разбито за несколько минут, после чего команды выстроились друг напротив друга, а между ними стал степенно прохаживаться седой вояка и рассказывать стоящим бойцам, какие они зеленые неумехи. Но рассказывал он грамотно, верно подмечая все допущенные ошибки как с одной, так и с другой стороны. Затем команды поменялись ролями, и теперь бывшие нападающие встали в защиту. Им удалось 15 минут сдерживать все попытки сломить их строй, но их противники тоже наконец смогли применить какую-то хитрость, прорвавшись внутрь. Егор даже не сумел разглядеть, чем же они сумели их взять. Так быстро это произошло. Вот стоит плотный строй, ощетинившись пиками и укрывшись за ростовыми щитами, как вдруг он рассыпается на отдельные группы, которые ничего не могут противопоставить атакующим. И вновь процедура обратной связи от бывалого вояки. Тот продолжает распекать своих подопечных, но на его лице видна довольная улыбка. Тут взгляд охотника заметил идущую строем группу лучников. Проследовав за ними, он оказался на местном стрельбище. Как же он удивился, когда окончательно разглядел выставленные на поле мишени. В качестве них использовались другие бойцы в хорошей латной броне и шлемах. Те не стояли на одном месте, дожидаясь, пока их утыкают стрелами. Они активно перемещались на приличном расстоянии от стрелков, в какой-то момент резко рванув в сторону них с оружием наперевес. При попадании стрел ярко вспыхивала магическая защита, и пораженный воин падал, показывая, что выбит из строя. Тем не менее до строя лучников успешно добежало несколько незадетых стрелами бойцов-латников, устроив тем показательную порку деревянными мечами. Но те разбегаться, как им, по идее, положено в таких ситуациях, не пожелали. Бросив луки за спиной и достав свои палки, изображающие мечи, они решительно встретили подобравшегося противника. Впрочем, разница в классе оказалась слишком велика, и мечники быстро побили всех лучников. Естественно, в реальной боевой обстановке таких чистых столкновений разных классов не произойдет. Лучников тоже прикроют свои латники, приняв на себя удар подобравшегося вплотную противника. Но Егору очень понравилось, как здесь учат бойцов. Тут не только стрельба, но и серьезный психологический аспект. Не безобидные мишени, а реальный противник, который крепко даст тебе по голове, если ты прозеваешь его рывок. Латников одновременно учат не подставляться под стрелы и преодолевать простреливаемые пространства. Стрельбище с обычными щитовыми мишенями нашлось немного в стороне. Здесь бойцов тренировали в стрельбе из арбалета, только сами стрелки не стояли на земле, а сидели на быстро движущейся по очень неровной дороге телеге. Егор удивленно отмечал, как появляющиеся мишени непременно поражались, если не с первого выстрела, то с третьего точно. Ему самому такой трюк казался слишком сложным, он привык стрелять из статичного положения. На следующей площадке учили держаться в седле. Во время охоты на кочевников Лишак кое-как освоил передвижение на лошади, но реальной практики ему сильно не доставало, и от полноценного обучения он бы не отказался. Еще ему захотелось узнать, почему все происходящее не спрятано от посторонних глаз за высокими заборами, ибо за одну экскурсию он уже узнал много реальных секретов настоящего мастерства. «Чего стоишь и смотришь? Купи льготный абонемент и присоединяйся». Обратился к нему молодой парнишка с рыжей шевелюрой в кожаной броне с нашивками и коротким деревянным мечом, легонько хлопнув по плечу. «Нам как раз сейчас толкового лучника в команде не хватает. Скажи, что ты от Тимохи Рыжика, тогда скинут половину цены», — добавил он. Учебный полигон, стоящий чуть на отшибе ближе к лесу, поражал своими размерами. Здесь предполагалось учиться оборонять и брать штурмом различные постройки. По сути, тут выстроили из сборных щитов небольшой квартал, где можно сымитировать реальный городской бой. «Слушай, а чье это все?» Егор раскинул руки в стороны, задавая свой вопрос. «Кто-то открыл свой бизнес специфических развлечений?» «Да, нет». Рыжий парень на секунду смутился. «Видимо, Егор спросил то, что тут всем давно известно. Это хозяйство семейников. Богатый, но пока малочисленный клан. К ним так просто не попасть, отбор у них весьма специфичен. И берут только мальков, до 10 уровня включительно. Даже не 20-го, говорят, иначе не хватит запаса на необходимую подготовку. Совсем ошалели. Ну, ты ведь знаешь, с чего кланы так напрягаются?» Неожиданно спросил тот. «Если честно, нет», задумчиво ответил охотник. «Знаешь, я недавно тут». «А, тогда понятно», сразу же оживился рыжий, продолжив вываливать кучу информации. «Короче, им здешний король эпический квест выдал. Кто первый из кланов захватит баронство ток, того и тапки. То есть артефакт особый, позволяющий возрождаться после сотни. Вот они и рвут жилы, транжиря бабки без всякого счета. Откуда столько берут, непонятно. Пока главные фавориты гонки – нагибаторы. На них ставок в тотализаторе можно не делать, практически ничего не выиграешь». Хм, эмоциональный пассаж собеседника сбил Егора с мысли. А на кого тогда стоит поставить? Да, к К примеру, на этих семейников, хмыкнул Тимоха. На них сейчас ставки 1:20, больше всех прочих. Кстати, только бесполезно это, не успеют они против фаворитов. Те уже набрали почти 20 тысяч бойцов, примут еще 5, и пойдут на штурм. Если с первого раза не возьмут то грешное баронство, то со второго-третьего точно, там же одни неписи, выбьют их и все дела. Другие кланы они заранее нагнули, заставив подписать договор, по которому они получают годовую фору. Но, как я погляжу, другие кланы пока не собираются сдаваться. Охотник серьезно заинтересовался информацией о главной цели кланов, ибо она соответствовала его личной цели. Он даже успел пожалеть о своем конфликте с кланом, оказавшимся здешним фаворитом. Зря он тогда показал свою гордость. Но теперь поздно переживать по поводу упущенных возможностей, следует искать другие варианты. Баронство мало захватить, его еще потребуется удержать в своих руках, ехидно заметил разговорчивый боец. И потом мало ли что там будет и как пойдет. Клан, пусть и не самый первый, по-любому дает нашему брату-приключенцу большие возможности. Те же семейники относятся к рекрутам вполне по-человечески, не как прочие. Полный пансион, снаряга за счет клана, зарплата тем, кто продержится пару месяцев боевой подготовки. Они здесь своих рекрутов гоняют безжалостно в хвост и гриву. Начинают с раннего утра и заканчивают в темноте, без перерыва на обед. Все исключительно в боевом порядке, как на настоящей войне. Жесть, короче, не справляешься, извини. Текучка у них большая, многие не выдерживают и уходят. Однако после месяца тут те же нагибаторы берут к себе без каких-либо вопросов сразу на офицерские должности. Вот так, сильно, только и смог заметить на все это Егор. А ты сам, похоже, к какому-либо здешнему клану не принадлежишь и тем не менее тренируешься на клановой площадке. Тут что, пускают побегать с оружием всех желающих? Почти. Парень нашел своего благодарного слушателя и был готов выболтать все местные тайны. У них заключен договор с нашими городскими отрядами самообороны, ополчением, возникшими во время недавнего бунта. Ну ты мог слышать об этом, на всех форумах писали. Мы здесь половину дня бесплатно развлекаемся как между собой, так и со штурмовыми отрядами семейников. Правда, против них тяжело приходится. Бьют они нас. Любой желающий со стороны тоже может купить абонемент и присоединиться к тренировкам на любой площадке по своему выбору. Временно выдадут учебную снарягу, приставят к группе с инструктором из старых местных вояк, видел небось. Даже ты сможешь по уровню в день набивать, крепко учит, если не лениться. Короче, бери месячный абонемент или билет на один день и приходи сюда. Через час начнется очередной штурм города, а у нас толковых стрелков раз-два и обчелся. Узнав, где можно купить билет, Егор решил проверить полученную информацию, благо теперь ему не требовалось куда-либо торопиться. Билеты оказались неожиданно дорогими, 20 золотых в день, зато месячный абонемент предлагался за 200. Причем рекомендация того парня действительно снижала цену сразу вдвое. Жалко, на разовый билет скидка не действовала. Тем не менее охотник решил пока обойтись малым, проверив свои силы в коллективном развлечении, в надежде там как следует показать себя. Но не тут-то было. Против их достаточно многочисленной команды ополченцев, занявшей оборону, вышел втрое меньший клановый штурмовой отряд и раскидал их всех примерно за полчаса, понеся сравнительно небольшие потери. Егору удалось подстрелить тупыми учебными стрелами только двоих в самом начале, и на этом успехи закончились. Его гоняла пятерка ловких штурмовиков от одного строения к другому, не позволяя выстрелить, в итоге зажав в тупике и показав свое мастерство владения палками, хотя могли крепко пометить из имеющихся арбалетов. Чистый проигрыш, даже обидно. Тем не менее после боя несколько помятый Тимоха разошился комплиментами.